Книга третья. Глава первая. Александр пошел на Египет, куда первоначально и собирался, и, выступив из Газы, на седьмой день прибыл в египетский город Пелусий. Флот его из Финикии направился также в Египет, и он застал свои корабли уже в Пелусийской гавани. У Мазака, перса, которого Дарий поставил сатрапом Египта, не было персидского войска, и он, узнав об исходе сражения при Иссе, о позорном бегстве Дария и захвате Александром Сирии, Финикии и значительной части Аравии, беспрепятственно впустил Александра в страну и ее города. Он ввел в Пелусий гарнизон. Кораблям велел подняться по реке до Мемфиса, а сам отправился к Гелиополю. Нил оставался у него справа. Земли, через которые пролегала его дорога, добровольно покорялись ему. Пересекши пустыню, он явился в Гелиополь, а оттуда, переправившись через реку, прибыл в Мемфис, где принес жертву разным богам, в том числе и Аапису, и установил празднество с состязаниями гимнастическими и мусическими. На него съехали знаменитости из Эллады. Из Мемфиса он поплыл вниз по реке к морю, взяв с собой щитоносцев, лучников, агриан, а из всадников царскую илу, составленную из друзей. Придя в Каноп, он проплыл кругом залива Мария и вышел там, где сейчас находится город Александрия, названный по имени Александра. Место показалось ему чрезвычайно подходящим для основания города, который, по его мнению, должен был здесь процветать. Его охватило горячее желание осуществить эту мысль, и он сам разметил знаками, где устроить агору, где и каким богам поставить храмы. Были посвящены эллинским богам, был и храм Исиды Египетской, и по каким местам вести кругом стены. По этому поводу он совершил жертвоприношение, и оказалось оно благоприятным. Глава вторая. Существует еще такой рассказ, вполне, по-моему, вероятный. Александр хотел оставить строителям знаки, по которым они вели бы стену, но у них не было ничего, чем сделать на земле метки. Тогда один из строителей придумал, забрав всю муку, которую воины привезли в бочках, посыпать ею на земле там, где укажет царь, и таким образом описать круг, по которому он рассчитывает обвести город стенами. Над этим случаем задумались прорицатели, особенно же Аристандр из Телмесса, который во многих случаях правильно предсказывал Александру. Он сказал, что город будет изобиловать всем, в том числе и плодами земными. В это время прибыл в Египет Гегелох и сообщил Александру, что тенедосцы отпали от персов и перешли на его сторону. Они и присоединились к персам против своей воли, и что на Хиосе народ впустил македонцев, одолев тех, кого Автофрадат и Фарнабас поставили владеть городом. Тут же был захвачен и Фарнабас, а также Аристоник, тиран Мефимисский, который вошел в Хиосскую гавань на пяти пиратских суденышках, не зная, что гавань находится уже в руках македонцев. Стража, охранявшая гавань, обманула его, сказав, что тут на якоре стоит флот Фарнабаза. Всех пиратов тут же изрубили в куски. Аристоника же, Аполлониды Хиосца, Фессина, Мегарея и прочих, кто содействовал отпадению Хиоса и насилием держал это время в своей власти остров, Гегелох привел к Александру. Харета, распоряжавшегося в Митилене, он прогнал. С Митиленой и прочими городами на Лесбосе заключил союз. Амфотера же с 60 кораблями послал к Косу, потому что жители Коса их звали. Сам он, придя туда, нашел Кос уже во власти Амфотера. Среди пленников, приведенных Гегелохом, не было только Фарнабаза, который бежал с Коса, ускользнув от стражи. Тиранов, правителей городов, Александр отослал обратно. Пусть сами города делают с ними, что хотят. Аполлониды же, хиосов его сподвижников, отправил в египетский город Элефантину под строгой охраной. Глава 3. Александра охватило желание отправиться к Аммону в Ливию. Он хотел вопросить Бога. Говорили, что предсказания Аммона сбываются в точности, и что именно он предсказал Персею и Гераклу. Одному, что Полидект пошлет его против Горгоны, а другому, что он придет к Антею в Ливию и к Бусериду в Египет. Александр стремился подражать и Персею, и Гераклу. Вдобавок, происходя из рода обоих, он возводил свое происхождение к Аммону, как возводят мифы происхождения Геракла и Персея к Зевсу. Итак, он отправился к Аммону, рассчитывая, что он в точности узнает о том, что его касается, или, по крайней мере, сможет сказать, что узнал. До Паритонии он прошел, как рассказывает Аристобул, 1600 стадий вдоль моря по пустыне, но местами отнюдь не безводными, а затем повернул вглубь материка, где находился оракул Аммона. Дорога идет сыпучими песками среди безводной пустыни. Над Александром, однако, его спутниками пролился обильный дождь, и это приписано было божественному вмешательству. Божественному вмешательству приписали следующее. Южный ветер в этой стране, начав дуть, почти совсем заносит дорогу песком. Следы дороги исчезают, и словно в море нельзя понять, куда идти по этому песку. Признаков, указывающих дорогу, нет. Нет ни горы, ни дерева, ни неподвижных холмов, по которым путники определили бы свое направление, как моряки по звездам. Войско Александра блуждало, и проводники сомневались в дороге. Птолемей сын Лага рассказывает, что перед войском появились две змеи, наделенные голосом. Александр велел проводникам довериться божеству и следовать за ними, и змеи указали им дорогу к Оракулу и обратно. Аристобул же рассказывает, и чаще всего им именно так и рассказывают, что перед войском летели два ворона, и что они именно и служили Александру проводниками. Что божество споспешествовало Александру, это я могу подтвердить, да это правдоподобное само по себе. В точности же рассказы об этом заставляют усомниться разные его версии. Глава 4. Область, где находится храм Аммона, представляет собой кругом сплошь песчаную безводную пустыню, среди которой находится небольшое пространство. В самом широком месте оно простирается самое большее на 40 стадий. Сплошь засаженное плодовыми деревьями, маслинами и финиковыми пальмами. И единственное в окрестности, где бывает роса. Ключ, бьющий здесь, ничем не похож на ключи, которые бьют в других местах. В полдень вода в нем холодна на вкус, а на осязание кажется совсем ледяной. Когда солнце склоняется к вечеру, она становится теплее. От вечера и до полуночи все теплеет и в полночь делается совершенно горячей. С полуночи она постепенно охлаждается, на рассвете она уже холодна и в полдень совершенно ледяная. Эти изменения совершаются постепенно и каждый день. Есть там и соль, которую уже в готовом виде выкапывают из земли. Жрецы Аммона привозят ее в Египет. Отправляясь туда, они кладут ее в корзиночки, сплетенные из листьев финиковой пальмы, в подарок царю или кому другому. Зерна у нее крупные, попадались больше, чем в три пальца, и чистые, как хрусталь. Египтяне и прочие благочестивые люди пользуются этой солью при жертвоприношениях, считая, что она чище морской. Александр пришел в изумление и восторг от этого места. Он вопросил Бога и услышал ответ, который, по его словам, пришелся ему по душе. Вернулся в Египет той же самой дорогой, как рассказывает Аристобул. Птолемей, сын Лага, говорит, что он пошел другой, прямо на Мемфис. Глава 5. В Мемфис пришли к нему многочисленные посольства из Эллады, и не было человека, которого бы он отпустил, не исполнив его просьбы. От Антипатра прибыло войско. Около 400 эллинов-наемников под командой Манета, сына Гигисандра, и около 500 всадников из Фракии со Склепиадором, сыном Эвника, во главе. Александр совершил жертвоприношение Зевсу-царю, устроил торжественное шествие, в котором шло и войско в полном вооружении, и учредил празднество с гимнастическими и мусическими состязаниями. Египет он устроил таким образом. Назначил в Египте двух намархов-египтян, Долоаспа и Петисия, и между ними поделил египетскую землю. Когда Петисий отказался от своей должности, Долоасп принял всю власть. Фрурархами он назначил друзей. В Мемфисе – Пантелеонта из Пидны, в Пелусии – Полимона, Мегаклова сына, из Пеллы. Командовать чужеземцами он поставил италийца Ликида, песцом у них – Эвгноста, Ксенофантова сына, одного из друзей, а наблюдателями – Исхила и Ефиппа, сына Халкидея. Управление соседней Ливии он поручил Аполлонию, сыну Харина, а управление Аравией, прилегающей к Герополю, Клеомену из Навкратиса. Ему было приказано оставить намархов управлять их номами по их собственным обычаям, как установлено Истори. Ему же собирать с них подати, которые им велено было вносить. Стратегами в войске, которое оставалось в Египте, он назначил Пивкеста, сына Макартата, и Балакра, сына Аминты, навархом же Полимона, сына Феромена. Телохранителем вместо Ариба он поставил Леоната, сына Оноса. Ариб скончался от болезней. Умер и Антиох, начальник лучников. Вместо него он поставил начальником над лучниками кретянина Амбриона. Над союзной пехотой, которой командовал Балакр, поставил он командиром Калана. Балакр оставался в Египте. Говорят, что Александр разделил власть над Египтом между многими людьми, восхищаясь природой этой страны, которая предоставляла собой естественную крепость. Поэтому он счел небезопасным вручить управление всего Египта одному человеку. Римляне, думается мне, научились от Александра зорко следить за Египтом, поэтому и посылают они туда наместниками не сенаторов, а только людей из всаднического сословия. Глава 6. Александр с первыми признаками весны вышел из Мемфиса в Финикию. Через Нил у Мемфиса и через все его каналы были переброшены мосты. Прибыв в Тир, он уже застал там свой флот. В Тире он опять принес жертву Гераклу и устроил празднество с гимнастическими и мусическими состязаниями. Сюда же прибыл из Афины и Парал с послами Диофантом и Ахиллом. К посольству был причислен весь экипаж Парала. Они получили от Александра все, зачем прибыли. Отпустил он и афинян, взятых в плен при Гранике. Так как пришло известие о волнении в Пелопоннесе, то он отправил туда Амфотера помочь тем пелопоннесцам, которые во время войны с персами остались верны ему и не послушались лакедемонян. Финикийцам и киприотам он приказал выставить еще 100 кораблей вдобавок к тем, с которыми он отправил Амфотера к Пелопоннесу. Сам он двинулся вглубь страны, к Фапсаку и реке Евфрату, поставив Финикии для сбора податей Кайрана из Берои, а в Азии, в землях по сю сторону Тавра, Филоксена. Ведать же деньгами, которые были при нем, он поручил вместо них Гарпалу, сыну Махата, только что вернувшемуся из бегов. Гарпал бежал в первый раз еще в царствование Филиппа, потому что предан был Александру. По той же причине бежали Птолемей, сын Лага, Неарх, сын Андротима, и Риги, сын Лариха, и брат его Лаумидонт. Александр же стал подозрительно относиться к Филиппу после того, как Филипп взял себе в жены Эвридику и пренебрег Олимпиадой, матерью Александра. После смерти Филиппа все, кто бежал, опасаясь его, вернулись из бегов, и Александр назначил Птолемея телохранителем, Гарпала казначеем, он не годился для военной службы по своей физической слабости, и Ригия – гепархом союзников. Лаумидонта же, его брата, который владел двумя языками и понимал персидское письмо, поставил ведать пленными персами. Неарха сделал сатрапом Ликии и области, граничащей с Ликией, до самого Тавра. Незадолго до битвы при Иссе Гарпал, послушавшись одного негодяя, именем Тавриска бежал вместе с ним. Тавриск отправился к Александру Ипирскому в Италию, где и умер. Гарпал бежал в Мегариду. Александр убедил его вернуться, поклявшись, что за это бегство он умолен не будет. Так и оказалось. Александр опять назначил Гарпала казначеем. В Лидию же сатрапом он послал Минандра, одного из друзей, а во главе чужеземцев, которыми командовал Минандр, поставил Клеарха. Сатрапом Сирии он сделал Асклепиодора, сына Эвника, вместо Аримы, который, по его мнению, слишком вяло занимался приготовлением всего, что было приказано ему приготовить для войска, направляющегося вглубь страны. Глава 7. Александр прибыл в Фапсак в месяце Гекатамбионе, в тот год, когда архонтом в Афинах был Аристофан. К его приходу через реку уже было переброшено 2 моста. Мазея, которому Дарий поручил охрану реки, дав ему около 3000 всадников и пехоты, в том числе 2000 эллинских наемников, все время держал здесь реку под охраной. Поэтому македонцы не могли довести мост до противоположного берега и боялись, как бы воины Мазея не начали ломать с того места, где он оканчивался. Мазей, однако, услышав о приближении Александра, бежал со всем войском. Как только Мазей бежал, мосты на тот берег были переброшены, и Александр перешел по ним со своим войском. Оттуда он двинулся внутрь материка через так называемое Междуречье. Евфрат и горы Армении остались слева. От Евфрата он не пошел прямо на Вавилон, потому что по другой дороге войско могло в изобилии достать все. Тут была и трава для лошадей, и съестные припасы для солдат, к тому же и зной здесь был не таким жгучим. В пути было захвачено несколько дариевых воинов, которых послали в разных направлениях на разведку. Они сообщили, что Дарий стоит у реки Тигра и что он решил не допустить Александра к переправе. Войска у него гораздо больше, чем было, когда он сражался в Киликии. Услышав об этом, Александр поспешно двинулся к Тигру, но, придя к реке, не застал ни Дария, ни охраны, которую оставил Дарий. Он переправился через реку с трудом вследствие стремительного течения, но никто ему при этой переправе не препятствовал. Тут он дал войску отдохнуть. Случилось как раз и полное почти лунное затмение. Александр принес жертву Луне, Солнцу и Земле, от которых, как говорят, зависит это явление. Аристандр счел лунное затмение благоприятным знаком для македонцев и Александра. «Сражение, — сказал он, — произойдет в этом же месяце, а жертвы предвещают победу Александру». Снявшись с берегов Тигра, Александр пошел через Ассирию. Слева от него были Гордеевские горы, справа — Тигр. На четвертый день после переправы бегуны сообщили ему, что там на равнине видны неприятельские всадники, но сколько их угадать трудно. Он пошел вперед, построив войско в боевом порядке. Примчались другие бегуны, эти разглядели точнее. По их словам, всадников, кажется, будет не больше тысячи. Глава восьмая. Взяв царскую Илу, один отряд друзей, а из бегунов – пеонов, Александр стремительно помчался вперед, приказав остальному войску следовать за ними обычным шагом. Персидские всадники, увидев быстро надвигающиеся войска Александра, кинулись во всю конскую прыть назад. Александр начал упорное преследование. Большинство спаслось, некоторые, те, у кого лошади пристали, были убиты, некоторых вместе с лошадьми захватили в плен. От них и узнали, что Дарий с многочисленным войском находится неподалеку. На помощь Дарию пришли инды, соседи бактрийцев, сами бактрийцы и согдиане. Предводительствовал ими всеми Бес, сатрап бактрийской земли. Шли с ними исаки, это скифское племя из тех скифов, которые живут в Азии. Они не подчинялись Бессу, а были непосредственными союзниками Дария. Предводительствовал ими Мавак. Были это наездники, стрелявшие из лука. Барсаэн, сатрап Арахозии, привел арахотов и так называемых горных индов. Сатибарзан, сатрап Арии, привел ариев. Парфян, герканов и топуров, это все конники, привел Фартаферн. Медианами командовал Атропат. С медианами вместе были Кадусии, Албаны и Сакисины. Людьми с побережья Красного моря распоряжались Арантабат, Ариабарзан и Арксин. У сусианов и уксиев командиром были Аксафр, сын Абулита. Бупар вел вавилонян. С вавилонянами были вместе выселенцы, корейцы и ситакены. Над армянами начальствовал Иоронт и Мифавраст. Над каппадокийцами – Ариак. Сирийцев из Келесирии и Междуречья вел Мазей. Говорят, что в войске у Дария было до 40 тысяч конницы, до миллиона пехоты, 200 колесниц с косами и небольшое число слонов, голов 15, которых привели с собой инды с этого берега Инда. С этим войском Дарий расположился лагерем на совершенно ровном месте у Гавгамел, возле реки Бумсла, стадия в 600 от города Арбел. Места, неудобные для конницы, персы давно уже угладили для езды и на колесницах, и верхом. Были люди, которые убедили Дария, что в сражении при Иссе персы должны были уступить, потому что в теснине они не смогли развернуться. И Дарий этому легко поверил. Глава 9. Когда Александру все это сообщили пойманные персидские лазутчики, он в продолжении 4 дней оставался на том же месте, где были получены эти известия. Дал войску отдых после дороги и укрепил лагерь рвом и палисадом. Он решил поставить здесь обоз и тех воинов, которые оказались небоеспособными, а в бой идти с людьми, которые могут сражаться и у которых при себе, кроме оружия, ничего нет. Около второй ночной стражи он выступил с войском, чтобы днем уже столкнуться с варварами. Дарий, когда ему сообщили о приближении Александра, выстроил войско в боевом порядке. И Александр вел своих, тоже выстроенных в боевом порядке. Войска отстояли одно от другого стадий в 60, но одно другого не видело, потому что в середине между ними находились холмы. Когда Александр оказался в стадиях в 30 и войско его стало уже спускаться с этих холмов, он, увидев варваров, остановил своих. Созвав друзей, стратегов, илархов, предводителей союзных войск и чужеземцев-наемников, он стал совещаться с ними о том, вести ли ему сразу же войско на врага, как хочет большинство, или же по совету Пармениона стать здесь лагерем и осмотреть всю местность. Нет ли тут чего-либо подозрительного или затрудняющего военные действия, например, прикрытых ям с острыми, вбитыми в землю кольями. Хорошо и поточнее разглядеть ряды врагов. Мнение Пармениона победило, стали лагерем в том же порядке, в каком должны были идти в сражение. Александр, взяв с собой легковооруженных и всадников друзей, объехал кругом и осмотрел все место будущего сражения. Вернувшись, он опять созвал своих военачальников и сказал им, что ему нечего воодушевлять их перед сражением. Они давно уже воодушевлены собственной доблестью и многократно совершенными блестящими подвигами. Он просит только их всех ободрить своих подчиненных. Пусть Лахак скажет солдатам своего лоха, и Ларх своей Или, таксиархи своим полкам, начальники пехоты каждой своей фаланги, что в этом сражении они будут сражаться не за Келесирию, Финикию или Египет, как раньше, а за всю Азию. Решаться будет, кто должен ею править. Не надо ободрять их на подвиги длинными речами. Доблесть у них прирожденная. Надо только внушить им, чтобы каждый в опасности помнил о порядке в строю, соблюдал строгое молчание, когда надо продвигаться молча, звонко кричал, когда понадобится кричать. издал самый грозный клич, когда придет время. Пусть сами начальники стремительно выполняют приказания, стремительно передавая их по рядам. И пусть сейчас каждый запомнит, что промах одного подвергает опасности всех, а беда выправляется ревностью о долге. Глава 10. Сказав такую краткую речь, услышав от военачальников заверение в том, что он может на них положиться, Александр распорядился, чтобы солдаты поели отдохнули. Рассказывают, что Парменион зашел к нему в палатку и стал уговаривать его напасть на персов ночью. Они нападут на людей, ничего не ожидающих, которые сразу придут в смятение и от темноты напугаются еще больше. Он ответил ему, другие тоже слышали этот разговор, что стыдно Александру красть победу. Ему надлежит победить в открытую, без хитростей. Эти громкие слова свидетельствовали не столько о тщеславии, сколько о спокойном мужестве среди опасностей. Кажется мне, что был здесь и правильный расчет. Ночью может случиться много неожиданного и для тех, кто хорошо приготовился к бою, и для тех, кто к нему не готов. Ночь может погубить сильных и, вопреки ожиданиям обеих сторон, дать победу слабым. Ему, отважному воину, ночь должна была казаться опасной. Если бы Дарий был побежден, то тайное ночное нападение избавляло бы его от признания, что он и сам плохой воин и командует плохим войском. Если же на долю македонцев выпало бы неожиданное поражение, то для врага кругом все было свое, родное, и он знал местность. Они ее не знали и были окружены только врагами, немалое число которых находилось у них в плену. Пленные вместе с солдатами Дария нападут на них ночью, и не только, если они потерпят поражение, но и в том случае, если победа их окажется неполной. За учет всех этих обстоятельств я и хвалю Александра, и в равной степени хвалю его ясно выраженное чувство уважения к себе. Глава 11. Войско Дария всю ночь оставалось в том же порядке, в каком и было первоначально поставлено, потому что лагерь не был у них обведен надежным укреплением. А кроме того, они боялись ночного нападения. Персам, между прочим, очень повредило тогда и это долгое стояние в полном вооружении, и страх, обычный ввиду грозной опасности, но не тот, который возникает сразу, внезапно, а тот, который уже задолго овладевает душой и порабощает ее. Войско у него построено было таким образом. План войскового расположения, составленный Дарием, был впоследствии, по словам Аристобула, захвачен. На левом крыле у него стояла бактрийская конница, и вместе с ней Дарий арахоты. Рядом с ними персы, всадники и пехотинцы вперемешку. За персами Сусии, наконец, Кадусии. Левое крыло выстроилось до самой середины всего войска. На правом стояли солдаты из Келесирии и Междуречья, а также медяне, за ними парфяне и саки, затем топуры и герканы, затем албаны и сакисины, эти тоже до середины войска. В середине же, где находился царь Дарий, стояли родственники царя, персы, носители айвы, инды, корейцы, именуемые выселенцами, марды-лучники. Уксии, вавилоняне, люди с Красного моря и ситакены были поставлены в глубину. Впереди, на левом крыле против правого Александрова крыла, находилась скифская конница, около 1000 бактрийцев и сотни колесниц с косами. Слоны и колесниц с 50 стояли около царской илы Дария. На правом крыле впереди была выстроена армянская и каппадокийская конницы, стояло 50 колесниц с косами. Эллины-наемники стояли возле Дария, по обе стороны его и персов, бывших с ним. Их выставили против македонской фаланги, как единственных солдат, которые могли этой фаланге противостоять. У Александра расположение войска было такое. Правое крыло занимало конница друзей, впереди стояла царская ила со своим илархом Клитом, сыном Драпида. За ней ила Главкия, рядом ила Аристона, потом Саполида, Гемардорова сына, потом Гераклида, Антиохова сына, за нею Деметрия, сына Алфимена. Рядом с ней воины Мелиагра, самый крайний из царских ил была та, которой командовал Гигелох, сын Гипострата. Всей конницей друзей командовал Филота, сын Пармениона. У македонской фаланги рядом с конницей находилась Агема щитоносцев, а за ней прочие щитоносцы. Командовал ими Никанор, сын Пармениона. Рядом с ними стоял полк Кена, Полимократова сына, затем Пердики, Аронтова сына, потом Мелиагра, Неоптолемова сына, затем полк Полиперхонта, сына Симмии, затем Аминты, сына Филиппа. Этим полком командовал тоже Симмия, так как Аминта был отправлен в Македонию набирать войско. Левое крыло македонского войска занимал полк Кратор, Александрова сына. Кратор же командовал и всей пехотой на левом крыле. Рядом с ним находилась союзная конница под предводительством Еригия, сына Лариха. Рядом с ними на левом крыле стояла фессалийская конница, которой командовал Филипп, сын Менелая. Всем левым крылом командовал Парменион, сын Филоты. Вокруг него стояли всадники с Фарсала, составлявшие цвет и большинство фессалийской конницы. Глава 12. Так была выстроена передовая линия Александрова войска. За ней он поставил другую линию так, чтобы иметь два фронта. Начальникам этих стоявших сзади отрядов было приказано в том случае, если они увидят, что персидское войско окружает македонцев, повернуть в полный оборот и принять варваров. На тот конец, если бы пришлось развернуть фалангу или сомкнуть ее, были выстроены подковы на правом крыле рядом с царской илой, половина агриан под командой Аттала, за ними македонцы-лучники под начальством Брисона, рядом с лучниками так называемые чужестранцы-ветераны со своим начальником Клеандром. Впереди агриан и лучников стояли всадники, бегуны и пеоны, предводительствуемые Аретой и Аристоном. Впереди же всех находилась конница наемников под командой Менида. Впереди же царской илы и всех друзей находилась другая половина агриан и лучников, а также метатели дротиков Балакра. Они были выставлены против колесниц с косами. Мениду и его людям было приказано, если вражеская конница начнет объезжать их крыло, повернуть и напасть на них сбоку. Таково было расположение войск у Александра на правом крыле. На левом подковой поставлены были фракийцы под командой Ситалка, рядом с ними союзная конница под начальством Кайрана, за ней всадники Адрисы под командой Агафона, Теримова сына. Впереди же всех стояла здесь чужеземная наемная конница под начальством Андромаха, Гиеронова сына. Для охраны обоза назначена была фракийская пехота. Всего войск у Александра было конницы около 7000 и пехоты около 40000. Глава 13. Когда войска сошлись, стало видно, что Дарий со своим окружением, персами-носителями Айвы, индами, албанами, корейцами, выселенцами и лучниками-мартами, стоят против Александра и царской Илы. Александр двинул вправо свое правое крыло, а персы двинули на него свое левое крыло, которое заходило дальше Александрова правого фланга. Уже скифские всадники подъезжали вплотную к передовым отрядам Александра, но Александр продолжал идти вправо и уже почти выходил за пределы того пространства, которое расчистили под дорогу персы. Дарий испугался, как бы македонцы не вышли на пересеченную местность, где его колесницы окажутся ни к чему, и приказал всадникам, выстроенным перед левым крылом, объехать неприятельское правое, которое вел Александр, и не дать ему возможности вести свое крыло дальше. В ответ на это Александр приказал Мениду бросить на них находившуюся под его командой наемную конницу. Скифские всадники и бактрийцы, которые были к ним приданы, устремились на нее и отогнали назад, так как значительно превосходили числом маленький отряд Менида. Александр приказал бросить на скифов отряд Ареты, пеонов и чужеземцев. Варвары дрогнули. Другой отряд бактрийцев, подойдя ближе к пеонам и чужеземцам, заставил своих беглецов повернуть обратно. Завязалась упорная конная схватка. Воинов Александра пало больше. Варвары подавляли своей численностью, а кроме того и сами скифы и лошади их были тщательно защищены броней. Несмотря на это, македонцы выдерживали натиск за натиском и, нападая отрядами, расстроили ряды врагов. В это время варвары пустили на Александра свои колесницы с косами, рассчитывая, в свою очередь, привести в расстройство его фалангу. Тут они совершенно обманулись. Одни колесницы, агриане и люди Балакра, стоявшие впереди конницы друзей, встречали градом дротиков, как только они приближались. На других у возниц вырывались вожжи, их самих стаскивали вниз, а лошадей убивали. Некоторым удалось пронестись сквозь ряды. Солдаты расступались, как им и было приказано, перед мчавшимися колесницами. В этом случае чаще всего и сами колесницы оставались целы, и неприятелю, на которого неслись, вреда не причиняли. Их, впрочем, захватили конюхи Александрова войска и царские щитоносцы. Глава 14. Когда Дарий вывел всю свою пехоту, тогда Александр велел Арете ударить на конницу, объезжавшую его правое крыло, с намерением его окружить. Сам он вел пока своих солдат вытянутым строем, но когда на помощь бравшим в окружении его правое крыло пришли всадники, и вследствие этого в передней линии варваров образовался прорыв, Александр повернул туда и, построив клином всадников друзей и выстроенную здесь пехоту, бегом с боевым кличем устремился на самого Дария. В течение короткого времени сражение шло в рукопашную. Когда же конница Александра во главе с самим Александром решительно насела на врага, тесняя его и поражая в лицо своими копьями, Когда плотная македонская фаланга, ощетинившись сарисами, бросилась на персов, Дария, которому давно уже было страшно, обуял ужас, и он первый повернул и обратился в бегство. Испугались и персы, обходившие правое крыло македонцев, так как на них решительно бросился отряд Ареты. Тут началось повальное бегство персов. Македонцы преследовали их и убивали бегущих. Симмия со своим полком не мог вместе с Александром броситься за убегающим врагом. Он остался стоять на том же месте и не прекращал боя, так как ему донесли, что македонцам на левом крыле приходится плохо. Их линия была здесь прорвана. Через прорыв часть индов и персидской конницы пробилась к обозу македонцев. Здесь завязалось горячее дело. Персы храбро нападали на людей, в большинстве своем невооруженных и не ожидавших, что можно проникнуть к ним, прорезав двойной фронт. Пленные варвары присоединились к персам и вместе с ними напали на македонцев. Как только о случившемся узнали предводители отрядов, стоявших за первой линией, они, как и было им приказано, зашли в тыл персам, многих убили тут же, пока не дрались с обозниками, остальные дрогнули и обратились в бегство. На правом крыле у персов еще не знали о бегстве Дария, и всадники, объехав вокруг левого Александрова крыла, напали на воинов Пармениона. Глава 15. Так как сначала положение македонцев казалось сомнительным, то Парменион спешно послал к Александру с донесением, что он в тисках и нуждается в помощи. Александр, получив его донесение, прекратил преследование и, повернув с конницы друзей, вскачь понесся к правому крылу варваров. Сначала он напал на бегущую вражескую конницу, на парфиев, часть индов и на самые многочисленные сильные отряды персов. Начался конный бой, самое жаркое дело во всей этой битве. Варвары, построенные в глубину отрядами, повернулись и напали на воинов Александра, стоя против них лицом к лицу. Они не брались за дротики, не кружились, как это обычно в конном бою. Каждый поражал того, кто был перед ним, видя в этом единственное для себя спасение. В торопях поражали они и падали сами. Жалости не было ни у тех, ни у других. Сражались уже не ради чужой победы, а ради собственного спасения. Около 60 друзей пало здесь. Ранены были сам Гефестион, Кен и Минит, но и тут одолел Александр. Те, кто пробился сквозь ряды Александровых воинов, обратились в неудержимое бегство. Александр готов был напасть на правое крыло неприятеля, но фессалийская конница сражалась так блистательно, что Александру нечего было тут делать. Варвары с правого крыла уже обратились в бегство, когда Александр напал на них, так что он повернул и устремился опять преследовать Дария. Он преследовал его, пока было светло. Парменион со своими воинами двигались, преследуя разбитого ими врага. Александр, перейдя реку Лик, остановился лагерем, чтобы дать немного передохнуть людям и лошадям. Парменион захватил лагерь варваров, их обоз, слонов и верблюдов. Александр, дав передохнуть до полуночи своим всадникам, спешно двинулся опять вперед к Арбелам, чтобы захватить Тандария, деньги и все царское имущество. Он прибыл в Арбелы на следующий день, проделав в общем сразу после сражения стадии 600. Дария в Арбелах он не захватил, ни минуты здесь не задерживаясь, Дария бежал дальше. Деньги и все имущество были захвачены победителями. Захвачена была опять и колесница Дария. Забрал Александр опять и его щит, и его лук. Из людей Александра было убито человек 100. Лошадей же от раны от того, что они надорвались при преследовании, пало больше 1000. Почти половину конного состава в коннице друзей. У варваров, говорят, погибло до 30 000 человек. Плен же было взято гораздо больше. Взяты были и слоны, и колесницы, которых не изрубили в бою. Так закончилась эта битва. Произошла она при афинском архонте Аристофане в месяце Пианипсионе. Исполнилось и предсказание Аристандра, что Александр будет сражаться и победит в том самом месяце, когда случилось лунное затмение. Глава 16. Дарий сразу с поля битвы умчался в Мидию, держа путь к Армянским горам. С ним бежала и бактрийская конница в том виде, как она была построена для битвы. Бежали царские родственники и несколько человек так называемых носителей Айвы. Во время бегства к ним присоединилось около 2000 наемников-чужеземцев, которыми командовали патрон фокеец и главк италиец. В Мидию Дарий бежал потому, что по его расчетам Александр после сражения направится в Сузы и Вавилон. Места там сплошь заселены, дорога для обозы нетрудная, а Вавилон и Сузы представляются, конечно, наградой за невзгоды и трудности войны. В Мидию же пройти большому войску трудно. И Дарий не ошибся. Александр из Арбел направился прямо в Вавилон. Когда он был недалеко от Вавилона и вел войск уже в боевом порядке, навстречу ему всем народам вышли вавилоняне с правителями-жрецами, каждый с дарами. Город, Кремль и казна были сданы. Александр, вступив в Вавилон, приказал вавилонянам восстановить храмы, которые Ксеркс велел разрушить, в том числе и храм Бела, бога, особенно чтимого вавилонянами. Сатрапом Вавилона он поставил Мазея. Начальство над войском, оставленным Мазею, поручил Аполлодору из Амфиполя, а сбор податей Асклепиодору, сыну Филона. Сатрапом в Армению он отправил Мифрена, который сдал ему в Сардах Акрополь. В Вавилоне встречался он, конечно, с халдеями, выполнил все пожелания халдеев относительно вавилонских храмов и принес, между прочим, жертву Белу по их указаниям. Затем он отправился в Сузы и уже по дороге встретил сына сузийского сатрапа и гонца с письмом от Филоксена. Филоксена Александр сразу же после сражения отправил в Сузы. Филоксен писал ему в этом письме, что жители Суз сдают ему город и что вся казна полностью сохранена Александру. До Сус Александр дошел из Вавилона за 20 дней. Вступив в город, он принял казну. 1050 талантов серебром и прочее царское имущество. Много было захвачено там и разных предметов, увезенных Ксерксом из Эллады. Между прочим, медные стадии Гармодия и Аристогетона. Александр отправил их обратно афинянам, и теперь эти статуи находятся в Афинах, в керамике, там, где начинается подъем на Акрополь, почти напротив Метраона и недалеко от алтаря Евдонемов. Посвященные в Элевсинские таинства знают, что алтарь Евдонема находится на площадке. Тут Александр совершил жертвоприношение по обрядам отечественным, устроил бег с факелами и учредил празднество с гимнастическими состязаниями. Сатрапом Сузианы он оставил перса Абулита, фрурархом на Акрополе в Сузах Мазара, одного из друзей, а стратегом Архилая Феодорова сына, сам же отправился на персов. К морю он отправил Минета, гепарха Сирии, Финикии и Киликии, поручив ему доставить к морю около 3000 талантов серебром, чтобы он отослал из них Антипатру столько, сколько Антипатру потребуется для войны с лакедемонинами. В это время прибыл из Аминта сын Андромена с войском, который он привел из Македонии. Всадников оттуда Александр назначил в конницу друзей, а пехотинцев распределил между полками по племенам. Каждую илу он разделил на два лоха. Раньше конных лохов не было, а лохагами поставил тех друзей, которые заслужили это предпочтение своей доблестью. Глава 17. Снявшись из Сус и перейдя реку по Сетигр, он вторгся в землю Уксиев. Те из Уксиев, которые жили на равнинах и были подчинены персидскому сатрапу, сразу же покорились Александру, но так называемые горные Уксии, неподчиненные персам, прислали Александру сказать, что они пропустят его с войском в Персию, только если получат от него плату, какую они получали за проходы от персидского царя. Александр отослал их, велев идти к теснинам, господство над которыми позволяет им думать, что проход в Персию находится в их власти. Там они от него получат установленную плату. Он взял царских телохранителей, щитоносцев и около 8000 остальных солдат и ночью пошел, но не по известной дороге, проводниками ему были люди из Сус. Пройдя по каменистой тяжелой дороге, он на рассвете напал на деревню Уксиев, взял большую добычу и перебил многих людей, захватив их еще в постелях. Другие бежали в горы. Сам он спешно пошел к теснинам, где Уксии рассчитывали встретить его всем народом, чтобы получить установленную плату. Кратер же еще раньше он отправил занять те высоты, куда, как он думал, отступит теснимый Уксии. Сам он шел с великой поспешностью, занял проходы первым и с высот повел свое выстроенное войско на варваров. Перепуганные стремительным появлением Александра, лишенные позиции, на которую они больше всего полагались, Уксии бежали раньше, чем дело дошло до рукопашной. Одни во время бегства пали от руки Александровых воинов, многие убились, срываясь с обрывистой дороги. Большинство же, убежав в горы, наткнулись на солдат кратера и были перебиты. Получив такие дары от Александра, они с трудом выпросили у него разрешение остаться на своей земле, платя ему за это ежегодную дань. Птолемей, сын Лага, говорит, что мать Дария упросила Александра позволить им жить в этой стране. Дань на них наложена была такая – ежегодно 100 лошадей, 500 вьючных животных и 30 тысяч овец. Денег у уксиев нет, и земли они не обрабатывают. В большинстве своем это пастухи. Глава 18. Отсюда он отправил обоз, фессалийскую конницу, союзников, наемников, чужеземцев и вообще все тяжело вооруженное войско под начальством Промениона по широкой проезжей дороге на персов. Сам он с македонской пехотой, конницей друзей, всадниками-бегунами, агрианами и лучниками спешно двинулся через горы. Придя к воротам Персии, он застал там Ариабарзана, персидского сатрапа, с войском, в котором было до 40 тысяч пехоты и до 700 всадников. Ариабарзан перегородил ворота стеной и расположился перед ней лагерем, чтобы не пропустить через ворота Александра. Александр тоже стал тут лагерем. На следующий день он выстроил войско и повел его к стене, но вернулся обратно в лагерь, увидев, что штурмом взять стену нельзя. Место было неприступным, к тому же многие солдаты были ранены, так как враг поражал их сверху из машин. Пленные, однако, рассказали ему, что есть другая дорога, по которой можно обойти ворота и оказаться по ту сторону их, но что она трудна и узка. Александр оставил в лагерь Кратера с его полком, полком Мелиагра, небольшим числом лучников и 500 всадников, и велел ему штурмовать стену. Как только он узнает, что Александр уже обошел кругом и подходит к персидскому лагерю, узнать это будет нетрудно, так как сигнал подадут ему трубы. Сам он выступил ночью и прошел стадий 100. Отсюда, следуя за пленными, он повернул к воротам, взяв с собой щитоносцев, полк Пердики, совсем легко вооруженных лучников, агриан, царскую илу друзей и еще одну конную тетрархию. Аминте, Филоте и Кену он велел вести остальное войско на равнину и сделать мост через реку, которую надлежало перейти на пути в Персию. Сам он пошел по трудной, неровной дороге, причем большую часть ее вел войско бегом. Первый сторожевой пост варваров он перебил, напав на него до рассвета. Убита была и большая часть воинов на втором посту. Большинство людей с третьего поста разбежались, и побежали они не в лагерь Кариабарзана, а с перепугу, как были прямо в горы, так что на заре Александр напал на вражеский лагерь совершенно неожиданно. Одновременно с его переходом через ров трубы подали знак войску Кратера, и Кратер повел людей на штурм стены. Персы попали между двух линий противника и обратились в бегство, не вступив даже в бой. Отовсюду, однако, путь им был прегражден. С одной стороны нажимал Александр, с другой наседали солдаты Кратера, так что многие вынуждены были повернуть обратно за лагерные стены, ну и лагерь был уже в руках македонцев. Александр, предвидя, как все произойдет, оставил здесь Птолемея с 3000-м отрядом пехоты, так что большинство варваров попали прямо в руки македонцев и были перебиты. Другие погибли, срываясь в паническом бегстве с крутых обрывов. Сам Ариабарзан с немногими всадниками бежал в горы. Александр опять с такой же поспешностью повел войско к реке, застал уже готовый мост и легко перешел с войском на другую сторону. Оттуда он спешно двинулся на Персиполь, так что успел прийти туда раньше, чем охрана расхитила казну. Захватил он казну и в Пасаргадах, она находилась в хранилищах Кира-старшего. Сатрапом Персии он поставил Фрасаорта, сына Риамифра. Дворец персидских царей сжег, хотя Парменион и советовал ему сохранить его. Между прочим, и потому что нехорошо губить собственное имущество, а также потому что население Азии примет его не как властителя Азии, твердо решившего удержать власть над нею, а только как человека, победоносно прошедшего по стране. Александр ответил, что он желает наказать персов за то, что, вторгшись в Элладу, они разрушили Афины и сожгли храмы. За всякое зло, причиненное Элленам, они несут теперь ответ. По-моему, однако, Александр действовал безрассудно, и не было здесь никакого наказания древним персам. Глава 19. Покончив с этим, Александр пошел дальше в Мидию, так как узнал, что Дарий находится там. У Дария был такой план. Если Александр останется в Сузах и Вавилоне, то и он останется здесь, в Мидии, поджидая, не возникнет ли в окружении Александра какой-нибудь заговор против него. Если же Александр бросится за ним, то он пойдет дальше, вглубь страны, к Парфянам, в Герканию, вплоть до Бактрии, уничтожая все кругом и делая таким образом дальнейшее продвижение для Александра невозможным. Женщин, всякое свое имущество и крытые повозки он отправил к так называемым Каспийским воротам, а сам с войском, которое при данных обстоятельствах смогло стянуться к нему, оставался в Экбатанах. Услышав об этом, Александр и отправился в Мидию. Вторгшись в землю паритаков, он подчинил их и назначил их сатрапом Аксафра, сына Абулита, сатрапа Сус. Когда в пути ему сообщили, что Дарий решил идти ему навстречу и вновь сражаться, и что к нему прибыли союзники, скифы и кадусии, он распорядился, чтобы вьючные животные, их охрана и остальное обоз шли сзади, а сам с остальным войском, которое находилось в полной боевой готовности, пошел на врага. На 12-й день он прибыл в Мидию. Там он узнал, что у Дария боеспособного войска нет, что ни Кадусии, ни Скифы не пришли к нему на помощь, и что Дарий решил бежать. Тогда Александр пошел еще поспешнее. На расстоянии 3 дней пути от Экбатан его встретил Бисфан, сын Оха, царствовавший над персами перед Дарием. Он сообщил Александру, что Дарий уже 5-й день как бежал, захватив у медян около 7000 талантов. Конница у него около 3000, а пехота около 6000. Придя в Экбатан, Александр отослал обратно к морю фессалийскую конницу и остальных союзников. Он полностью выплатил ему условленную плату, еще прибавил от себя 2000 талантов. Он велел составить списки тех, кто на свой страх пожелал бы дальше оставаться у него на службе. Таких оказалось немало. Эпакилу, сыну Полиида, он велел с конной охраной сопровождать уходящих до самого моря. Своих лошадей фессалийцы оставили Александру. Минету он написал, чтобы по прибытии их к морю он озаботился их переправой на Триерах в Эвбею. Парменион он поручил переправить деньги, вывезенные из Персиполя, в Экбатаны. Положить их в Кремль и передать Гарпалу. Гарпала он оставил казначеем, дав ему для охраны денег около 6000 македонцев и еще небольшое число всадников и легковооруженных. Сам же Парменион с чужеземцами, фракийцами и прочей конницей, кроме конницы, составленной из друзей, должен был спешить через землю Кадусиев в Герканию. Клиту, начальнику царской Илы, он послал приказ. Клит остался в Сузах по болезни, явившись в Экбатаны, взять македонцев, которые были там оставлены для охраны денег, и идти к Парфиям, куда и он сам собирался направиться. Глава 20. Александр, взяв конницу, составленную из друзей, бегунов, наемных всадников, которыми командовал Иригий, македонскую пехоту, кроме солдат, оставленных для охраны денег, лучников и агриан, устремился за Дарием. Он очень торопился. Многие солдаты, измучившись, отставали, лошади падали. Он все равно шел и на 11-й день прибыл в Раги. Место это отстоит от Каспийских ворот на расстоянии 1 дня пути, если нестись так, как Александр. Дарий опередил его, он был уже за Каспийскими воротами. Из тех, кто бежал вместе с Дарием, многие покинули его во время этого бегства и вернулись каждый к себе домой. Немало было и таких, которые сдались Александру. Александр, узнав, что ему до Дария рукой подать, пробыл тут 5 дней и дал передохнуть войску. Сатрапом Мидии он назначил перса Оксидата, которого Дарий взял и посадил в Сузах в тюрьму. Это обстоятельство внушило Александру доверие к Оксидату. Сам он пошел на Парфян. В первый день расположился лагерем у Каспийских ворот. На второй прошел через ворот и двигался вперед, пока страна была обитаемой. Он запасся здесь провиантом, услышав, что дальше лежит пустыня, и послал за фуражом Кена со всадниками и небольшим числом пехотинцев. Глава 21. В это время прибыли к нему из Дариева лагеря Багистана один из знатных вавилонян, и с ними Антибел, один из сыновей Мазея. Они сообщили ему, что Набарзан, хелиарх в коннице, бежавший с Дарием, Бес, сатрап Бактрии, и Барсаэнт, сатрап Арахотов и Дранганов, арестовали Дария. Услышав об этом, Александр заторопился еще больше, взял только друзей и всадников-бегунов, отобрав в пехоте самых сильных и быстроногих людей, и двинулся, не ожидая возвращения с фуражировки Кенова отряда. Над оставшимся войском он поставил кратера и велел ему идти следом за собой, не делая больших переходов. У людей в его отряде было с собой только оружие и на 2 дня продовольствия. Александр шел целую ночь и следующий день до полудня. Дав небольшой отдых войску, он опять вел его целую ночь и на рассвете прибыл в лагерь, откуда к нему выезжал Багистан. Врагов он не захватил, и про Дария узнал, что его везли, как арестованного в крытой повозке. Власть его перешла к Бессу, и Бесса провозгласили начальником бактрийской конницы и прочие варвары, бежавшие вместе с Дарием, кроме Артабаза, артабазовых сыновей и наемников эллинов. Они остались верны Дарию, но были не в силах помешать происходившему. Поэтому они свернули с большой дороги и ушли сами по себе в горы, не желая принимать участие в затее Бесса и его сторонников. У тех же, кто захватил Дария, наметился такой план. Если они проведают, что Александр их преследует, они выдадут Александру Дария и будут за это щедро вознаграждены. Если же они узнают, что он повернул обратно, то они соберут самое большое войско, какое только смогут, и сообща закрепят за собой власть. В данную минуту всем распоряжается Бес, и как родственник Дария, и как сатрап страны, в которой сейчас все произошло. Услышав об этом, Александр решил продолжать погоню, не жалея сил. Люди и лошади уже истомились от непрерывного напряжения, но он все равно шел вперед. Пройдя значительную часть дороги за ночь и за первую половину следующего дня, он к полудню оказался в селении, где накануне останавливались Веши и Дария. Узнав там, что у варваров было решено продолжать путь ночью, он стал расспрашивать местных жителей, не знают ли они более короткой дороги, по которой можно догнать беглецов. Они сказали, что знают, но что по этой дороге нет воды и потому она заброшена. Он велел вести его по ней. Понимая, что пехотинцы не смогут следовать за ним несущимся рысью, он спешил около 500 всадников и, отобрав самых лихих пехотинцев и предводителей пехоты, велел им сесть на лошадей, оставив при себе обычное пехотное вооружение. Никанору, начальнику щитоносцев, и Атталу, предводителю Агриан, он приказал вести оставшихся по той дороге, по которой прошел бес, причем снарядить их как можно легче. Остальной же пехоте следовать за ним в строю. Сам он выступил перед вечером и несся рысью. Проделав за ночь около 400 стадий, он на рассвете наткнулся на варваров. Они шли без оружия и в беспорядке, только немногие из них кинулись обороняться. Большинство бежали без боя при одном виде Александра, да и те, кто вздумал сражаться, когда несколько человек было убито, обратились в бегство. Бес и его единомышленники старались увести с собой в повозке Дария. Но когда Александр уже совсем настигал их, Сатибарзан и Барсаент, нанеся Дарию множество ран, бросили его и сами бежали с 600 всадниками. Дарий немного спустя умер от ран раньше, чем его увидел Александр. Глава 22. Александр отослал тело Дария в Персию, распорядившись похоронить его в царской усыпальнице, где были похоронены другие персидские цари. Сатрапом Парфиев и Гирканов он назначил Парфия Атминапа, одного из тех, кто вместе с Мазаком сдал ему Египет. Тлеполема, сына Пифафана, одного из друзей, он поставил наблюдать за тем, что делается в Парфии и Гиркании. Таков был конец Дария, последовавший при афинском архонте Аристофонте в месяце Гекатомбионе. Не было человека, который бы вел себя на войне так трусливо и неразумно. Вообще же жестокости он не творил, может быть, просто потому, что творить не довелось. Только вступил он на царство, как пришлось ему воевать с македонцами и эллинами. Даже при желании нельзя было издеваться над своими подданными, находясь в опасности, еще больше для себя самого, чем для них. При жизни на него обрушивались одна беда за другой. С самого начала, как он пришел ко власти, не было у него передышки. Сразу же его сатрапы были разбиты в конном сражении при Гранике. Сразу же были отняты Иония, Эолида, обе Фригии, Лидия и Кария, кроме Галикарнаса, но вскоре был взят и Галикарнас, и вдобавок еще все побережье вплоть до Киликии. Затем его собственное поражение при Иссе, где его мать, жена и дети на его глазах были взяты в плен. Потери Финикии и всего Египта, позорное бегство одним из первых при Арбелах и гибель большого войска, состоявшего из одних варваров. С этого времени он как беглец скитался по своей державе и умер, преданный своими близкими в самый критический момент. Царь и одновременно узник, ведомый с позором, он погиб от козней, которые замыслили самые близкие ему люди. Такова была судьба Дария при жизни. Когда он умер, его погребли по-царски. Дети его получили от Александра такое содержание и воспитание, какое они получили бы от самого Дария, останься он царем. Александр стал ему зятем. Когда Дарий скончался, ему было около 50 лет. Глава 23. Александр дождался своих войсковых частей, отставших во время погони, и отправился в Гирканию. Страна эта лежит влево от дороги, ведущей в Бактрию. Ее закрывают высокие лесистые горы, равнина за ними простирается до самого Великого моря. Александр отправился в Гирканию, узнав, что чужеземцы, находившиеся на службе у Дария, бежали в горы к Топурам. Он хотел подчинить заодно и Топуров. Войско свое он разделил на три части. Большую и наиболее легкую часть его он повел по самой короткой и очень трудной дороге. Кратер с его полком, полком Аминты, лучниками, какие были, немногочисленные конницы, он послал на Топуров. Иригию он приказал идти с чужеземцами остальной конницей по самой длинной проезжей дороге, взяв с собой повозки, обоз и все прочее. Перевалив через первые горы, разбив там лагерь, он взял с собой щитоносцев, самых быстроходных пехотинцев-македонцев, лучников, какие у него были, и пошел с ними по трудной, почти непроходимой дороге. В тех местах, где, казалось, ему есть какая-то опасность, он оставлял сторожевые посты, чтобы варвары, засевшие в горах, не смогли здесь напасть на тех, кто этим путем шел. Сам он вместе с лучниками, пройдя через ущелье, расположился лагерем у маленькой речки. Здесь к нему явились и сдались на Барзан, Дариев Хилярх, Фратоферн, сатрап Геркании и Парфии и другие знатнейшие персы из свиты Дария. Александр пробыл в лагере 4 дня, дожидаясь отставших в дороге. Все прошли беспрепятственно, кроме агриан, составлявших сторожевой арьергард. На них напали варвары, сидевшие в горах. Они, однако, вскоре скрылись, не устояв перед дротиками и стрелами. Снявшись оттуда, Александр пошел на Герканию, направляясь в город Герканов за Дракарты. Здесь с ними соединилось войско кратера, которое чужеземных отрядов Дария не встретило, но землю, через которую шло, частью покорило, частью же население сдалось само. Явился тут и Ириги с обозом и повозками. Немного спустя к Александру прибыл Артабас, сыновья его, Коф, Ариабарзан и Арсам, и с ними послы от чужеземных войск, бывших на службе у Дария, а также Автофрадат, сатрап Топуров. Автофрадат он отдал его сатрапию, Артабаза его детей принял с почестями, принимая во внимание их знатность и верность Дарию. Послам же от эллинов-наемников, просивших у него мира для всего их войска, он ответил, что соглашение с ними он никакого не заключит, потому что, воюя вместе с варварами против Эллады, они нанесли ей великую обиду и нарушили постановление эллинов. Пусть они все явятся и сдадутся на волю Александра, или пусть спасаются, как могут. Послы ответили, что они отдают себя и всех остальных на волю Александра. Они просят дать их отряду командира, который беспрепятственно сопроводит их к Александру. В отряде их будет 1500. Александр отправил к ним Андроника, сына Агера и Артабаза. Глава 24. Сам он пошел на мардов, имея при себе щитоносцев, лучников, агриан, полки Кена и Аминты, половину конницы друзей и всадников-дротометателей. У него был уже такой полк. Он прошел значительную часть страны мардов. Убегавшие были в большом числе перебиты, сопротивлявшиеся в большом числе взяты в плен. С давних пор никто не вторгался войной в их землю, потому что проникать в нее трудно. Марды – народ бедный и потому воинственный. Они не боялись, что Александр вторгнется к ним даже и тогда, когда он подошел совсем близко, тем легче их захватили врасплох. Многие бежали в горы, а горы у них в стране очень высокие и крутые, рассчитывая, что уж туда-то Александр не дойдет. Когда же он пришел туда, они послали к нему послов, сдались сами и сдали ему свою страну. Александр смиловался над ними, а сатрапом назначил Мафтафрадата, того самого, что назначен был к Топурам. Вернувшись в лагерь, откуда он пошел походом на землю мардов, он застал там эллинов-наемников и лакедемонских послов, посланных к царю Дарию, Калистратида, Павсипа, Манима, Анаманта и афинянина Дропида. Он задержал их и посадил под стражу. Посольство же из Синопа отпустил, потому что Синоп не участвовал в общеэллинском союзе и, находясь под властью персов, не совершил ничего неподобающего, послав посольство к своему царю. Отпустил он и тех эллинов, которые поступили на службу к персам до заключения мира и союза с Македонией. Посла халкидонян Гераклида отпустил тоже. Остальным велел наняться на службу к нему. Начальником над ними он поставил Андроника, который привел их и на деле показал свое благородство, спасая этих людей. Глава 25. Покончив с ним, он пошел в Задракарты, самый большой город Геркании, где находился и царский дворец. Проведя там 15 дней, принеся, как и положено, жертву богам и установив празднество с гимнастическими состязаниями, он пошел к Парфиям, оттуда к границам Арии и в Сузию, город Арии, куда явился к нему Сатибарзан, сатрап Ариев. Александр оставил ему сатрапию, но послал с ним Анаксиппа, одного из друзей, которому дал около 40 всадников-дротометателей, чтобы поставить поселением сторожевые посты во избежание обид, которые могло причинить Ариям войско, проходящее мимо. Тут к нему пришли какие-то персы, которые сообщили, что бес надел высокую тиару и персидскую столу, называет себя не бесом, а Артаксерксом, и говорит, что он царь Азии. К нему собрались персы, бежавшие в Бактрию, много бактрийцев, и он поджидает прихода скифов-союзников. Александр, имея при себе уже все свое войско, тут же пошел на Бактрию, куда из Мидии прибыл к нему Филипп, сын Менелая, с наемной конницей, которой он командовал, фессалийцами, пожелавшими остаться у Александра, и чужеземцами, наемниками Андромаха. Никанор, сын Пармениона, начальник щитоносцев, скончался от болезни. Александр собрался уже в Бактрию, когда получил известие о том, что Сатибарзан, сатрап Ариев, убил Анаксиппа и его всадников-дротометателей, вооружил Ариев и собрал их в городе Артакуане, где у Ариев был царский дворец. Узнав о продвижении Александра, он решил идти со своим войском к Бессу, чтобы вместе с ним напасть, где придется, на македонцев. Получив такое известие, Александр не пошел в Бактрию, а с конницей друзей, всадниками-дратометателями, лучниками, агрианами и полками Аминта и Кена спешно двинулся на Сетибарзана и Ариев. Прочие войска он оставил на месте под командой Кратера. Пройдя за 2 дня около 600 стадий, он подошел к Артакуане. Сетибарзан узнал, что Александр близко. Испугавшись его стремительного продвижения, он бежал с несколькими всадниками-ариями, но большинство воинов покинули его во время этого бегства, так как им тоже стало известно, что подходит Александр. Александр, разузнав, кто принимал участие в этом восстании, теперь покинул свои селения, разослал за ними во все стороны стремительную погоню. Одних он казнил, других обратил в рабство. Сатрапом ариев он назначил Арсака Перса. Сам он с войском, которое оставил с Кратером и которое теперь прибыло, пошел в землю Зарангов и достиг того места, где находился дворец их царей. Барсаент, управлявший тогда этой страной, один из убийц Дария, узнав о появлении Александра, бежал к индам, живущим за рекой Инд. Инды поймали его и отослали к Александру, который казнил его за измену Дарию. Глава 26. Тут Александр узнал о заговоре Филоты, сына Пармениона. Птолемей и Аристобул рассказывают, что об этом ему доносили раньше, еще в Египте, но Александр ничему не поверил. Старинная дружба, почет, оказываемый им Пармениону, отцу Филоты, доверие к самому Филоте – все делало донос незаслуживающим доверия. Птолемей, сын Лага, рассказывает, что Филоту ввели в собрание македонцев. Александр горячо его обвинял, Филота защищался. Выступили люди, раскрывшие этот заговор. Они еще привели явные улики, изобличавшие Филоту и его единомышленников, но больше всего изобличило его собственное признание в том, что он знал о готовящемся против Александра заговоре и не сказал о нем ни слова, хотя по 2 раза на дню бывал у Александра в палатке. Филоту и других участников этого заговора македонцы поразили дротиками. Что касается Пармениона, то Полидамант, один из друзей, отправлен был с письмом от Александра к стратегам Мидии Калиандру, Ситалку и Мениду. К ним переходило начальство над войском, которым командовал Парменион. Они же и убили Пармениона, может быть, потому что Александр считал невероятным, чтобы Парменион не принимал участие в замыслах сына. А может быть, потому что, если он в нем и не участвовал, то теперь после гибели сына страшно было бы оставлять его в живых. Слишком высоко ценил его не только Александр, но и все войско, не только македонское, но и чужеземное. Часто в очередь и без очереди командовал он ими по приказу Александра и к общему удовольствию. Глава 27. Рассказывают, что тогда же привлечены были к суду Аминта, сын Андромена, Полимон, Аттал и Симмия, братья Аминты, как участники заговора против Александра. Они были близкими друзьями Филоты. Обвинение казалось толпе тем справедливое, что Полимон, один из братьев Аминты, после ареста Филоты перебежал к врагам. Аминта же с остальными братьями явился на суд, энергично защищался перед македонцами, и обвинение с него было снято. Оправданный, он тут же обратился к собранию с просьбой разрешить ему отправиться за братом и привести его к Александру. Македонцы позволили. Аминта ушел в тот же день и привел Полимона. Это сняло с него уже всякое подозрение. Вскоре, однако, осаждая какое-то селение, он был ранен стрелой и скончался от раны, так что оправдание не принесло ему ничего, кроме доброго имени. Александр поставил над друзьями 2 гиппархов – Гефестиона, сына Аминтера, и Клита, сына Дропида, и разделил полк друзей на 2 части. Он не хотел вручить командование такой большой коннице, тем более, что по своему значению и качествам она занимала в конном войске 1-е место, одному человеку, хотя бы и самому близкому. Он пришел к народу, который в древности звался Ариаспами, а потом был переименован в Эвергетов, потому что они содействовали Киру, сыну Камбиза, в его походе на скифов. Александр с уважением отнесся к тем, чьи предки помогали Киру. Убедившись, что их общественная жизнь вовсе не похожа на жизнь других местных варваров, что и они блюдут справедливость наравне с лучшими людьми Эллады, он оставил им их независимость и прибавил им соседней земли, сколько они захотят. Хотели же они немного, да и попросили не сами. Здесь он принес жертву Аполлону. Заподозрив Деметрия, одного из телохранителей, в причастии к заговору Филоты, он арестовал его и назначил телохранителем вместо Деметрия Птолемея, сына Лага. Глава 28. Покончив с этим, он пошел в Бактрию на Бесса, подчинив себе по пути Дрангов и Гадросов. Подчинил он и Арахотов, сатрапом же у них поставил Минона. Он дошел до земли индов, живущих по соседству с Арахотами. Войско истомилось, проходя по этим землям. Лежал глубокий снег и не хватало еды. Узнав, что арии опять восстали, так как к ним явился Сатибарзан с конницей в 2000 человек, полученной от Бесса, он послал против них перса Артабаза, а из друзей – Ириги и Карана. Фратоферну, сатрапу Парфиев, он приказал вместе с ними ударить на ариев. Произошла жестокая битва между отрядами Ириги и Карана и войском Сатибарзана. Варвары отступили не раньше, чем пал вместе с Иригием Сатибарзан, пораженный в лицо копьем Иригия. Тут они кинулись бежать, сломя голову. Александр подошел к горе Кавказ, где основал город и назвал его Александрией. Принеся там жертву богам, каким у него было положено, он перевалил через гору Кавказ. Сатрапом в этой стране он назначил Проекса Перса и оставил надзирателем Нилоксена, сына Сатира, одного из друзей, с войском. Гора Кавказ, по словам Аристабула, выше всех гор в Азии. Значительная часть ее, по крайней мере в этом месте, лишена растительности. Простирается эта гора на большое расстояние, так что Тавр, который отделяет Киликию от Памфилии, считается отрогами Кавказа, так же, как и другие высокие горы, отходящие от Кавказа и носящие у разных народов разные названия. На этом Кавказе, по словам Аристабула, растут только теребинты и сильфий. Тем не менее, людей здесь много, они держат множество овец и скота. Овцы очень любят сильфий. Если овца издали зачует сильфи, она бежит к нему, откусывает цветок, вырывает корень и съедает его. Поэтому в Кирене отар отгоняют как можно дальше от мест, где у них растет сильфий. Некоторые даже огораживают такие места, чтобы овцы, если они даже и подойдут вплотную, не могли туда проникнуть. Сильфий в Кирене очень ценится. При Бессе находились персы, принимавшие участие в аресте Дария, около 7000 бактрийцев и дай, народ, живущий за Танаисом. Он опустошил землю подножия Кавказа. Пустыня, в которую он превратил область, лежавшую между ним и Александром, должна была, по его расчетам, удержать Александра от продвижения вперед. Александр, однако, продвигался, правда, с трудом, потому что лежал глубокий снег и не хватало самого необходимого, но, тем не менее, он шел вперед. Бес, когда ему сообщили, что Александр уже близко, переправился через реку Окс. Суда, на которых они переправились, сжег и ушел в Сагдийскую землю, в Нафтаки. За ним последовали Спитамен, Аксиарт с сагдийскими всадниками и Дай с Танаиса. Бактрийские всадники, узнав, что Бесс решил бежать, разошлись в разные стороны к себе по домам. Глава 29. Александр прибыл в Драпсак, дал войску отдохнуть и повел его на Аорн и Бактры. Это самые большие города в Бактрийской земле. Взял он их сходу в Аорне, в Кремле оставил гарнизон под начальством Архилая, Андроклова сына, одного из друзей. Над остальными бактрийцами, которые сдались почти без сопротивления, он поставил сатрапом перса Артабаза. Сам он пошел к реке Окс. Окс течет с горы Кавказ. Это самая большая река в Азии из тех, до которых доходил Александр со своим войском, кроме индийских. В Индии реки вообще самые большие. Впадает Окс в Большое море в Гиркании. Александр собирался приступить к переправе и увидел, что переправиться через эту реку нигде невозможно. Шириной она была, по крайней мере, в 6 стадий, а глубина не соответствовала ширине. Она была гораздо глубже, с песчанистым дном и таким сильным течением, что оно легко выворачивало колья, которые загоняли в дно, тем более, что они не крепко сидели в песке. Положение особенно затруднял недостаток леса, а подвоз его издалека для сооружения моста потребовал бы очень долгого времени. Александр велел собрать шкуры, из которых были сделаны палатки, набить их самой сухой травой, завязать и зашить так тщательно, чтобы вода не могла проникнуть внутрь. Эти набитые, зашитые меха оказались вполне пригодными для переправы, и за 5 дней войско перебралось с ними на тот берег. Перед переправой через реку он отобрал среди македонцев людей пожилых и уже негодных к военной службе и отправил их домой вместе с фессалийцами, добровольно оставшимися у него на службе. Отправил он к ариям Стасонора, одного из друзей, приказав ему арестовать Арсака, сатрапа ариев. Ему казалось, что Арсак злоумышляет против него, и занять его место. Перейдя через Окс, Александр спешно направился туда, где, по его сведениям, находился бес с войском. В это время к нему пришли от Спитамена и Датаферна сказать, что если он пошлет им хотя бы небольшой отряд с его начальником, то они схватят беса и передадут его Александру. Он и сейчас у них под стражей, хотя они еще и не надели на него цепей. После такого известия Александр дал войску передохнуть и повел его медленнее, чем раньше. А Птолемею, сыну Лага, приказал спешить к Спитамену и Датаферну. Он дал ему 3 гепархии друзей и всех конных дартометателей. а из пехоты филотов полк, хелиархию щитоносцев, всех агриан и половину всех лучников. Птолемей двинулся, как ему было приказано, и, проделав за 4 дня расстояние, которое положено проходить за 10 дней, прибыл в лагерь, где накануне ночевал Спитамен со своими варварами. Глава 30. Тут Птолемей узнал, что у Спитамена и Датаферна отнюдь не было твердого решения выдать Бесса. Он приказал пехоте следовать за ним в строю, а сам с конницей поскакал в селение, где находился Бесс с небольшим числом воинов. Спитамен со своим отрядом уже ушел оттуда. Им было стыдно выдать Бесса собственными руками. Птолемей окружил селение своими всадниками. Оно было обведено стеной с воротами, и объявил варварам, находившимся там, что они останутся целыми и невредимыми, если выдадут Бесса. Они впустили отряд Птолемея к себе. Птолемей, забрав Бесса, пошел обратно и отправил вперед гонца к Александру с вопросом, в каком виде следует представить Александру Бесса. Александр приказал вести его голым в ошейнике и поставить справа от дороги, по которой Александр должен был пройти с войском. Птолемей так и сделал. Александр, увидев Бесса, остановил свою колесницу и спросил его, почему он Дария, своего царя, и к тому же родственника и благодетеля, сначала арестовал и вез в цепях, а затем убил. Бесс ответил, что поступить так решила вся свита Дария, не он один, рассчитывая таким образом войти в милость у Александра. После этих слов Александр велел бичевать его, оглашатую, разгласить те обвинения, которые он предъявил Бессу в своем допросе. Бесса после этого бичевания отослали в Бактры на казнь. Так пишет о Бессе Птолемей. Аристобул же рассказывает, что Бесса привели к Птолемею Спитамен и Датаферн, и что они передали в Александру голову и в ошейнике. Александр, пополнив конницу местными лошадьми, у него пало много лошадей при перевале через Кавказ и во время похода к Оксу и за Оксом, пошел в Мараканды, это столица Согдианы. Оттуда он двинулся к реке Танаису. Истоки этого Танаиса, который местные варвары называют еще, по словам Аристобула, Орксантом, находится тоже на горе Кавказ. Впадает и эта река в Гирканское море. Должен быть еще другой Танаис, о котором историк Геродот пишет, что это восьмая река у скифов. Она вытекает из большого озера, а впадает в озеро еще большее. Называется оно Меотийским. Некоторые говорят, что этот Танаис является границей между Европой и Азией. По их мнению, Меотийское озеро выходит из глубины Евксийского моря, и в это озеро и впадает Танаис, разделяющий Азию и Европу, подобно тому, как море между гадирами и ливийскими намадами, живущими напротив гадир, отделяет Ливию от Европы. По их же мнению, Ливия и отделена от остальной Азии рекой Нилом. Здесь некоторые македонцы, ушедшие за фуражом и рассеявшиеся, были убиты варварами, которые затем бежали на гору, недоступную со всех сторон отвесную. Было их тысяч около 30. Александр пошел на них с самыми легкими на ходу воинами. Македонцы неоднократно пытались забраться на гору. Сначала они под стрелами варваров отступили назад, много людей было ранено, у самого Александра насквозь было пробито бедро. Стрела отколола часть кости. Тем не менее, гора была взята. Часть варваров македонцы перебили тут же на месте. Многие погибли, бросаясь вниз со скал, так что из 30 тысяч уцелело не больше 8 тысяч человек.